«Так что же вы, Нестор Иванович, стоите за то, чтобы этих провокаторов не трогать?» — спросили меня в один голос все присутствовавшие на этом собеседовании. «Нет, я за то, чтобы их притянуть к ответу. Но на это будет время. Я глубоко верю, — сказал я этим своим нетерпеливым друзьям, — что мы общими усилиями организуем наши крестьянские силы на более прочных основаниях и изгоним немецко-австрийские контрреволюционные армии вместе с их ставленником Гетманом Скоропадским. Тогда мы всех уцелевших провокаторов притянем к всенародному суду через сходы и собрания революционных крестьян и рабочих. И им не будет пощады. Как подлые провокаторы, они должны быть уничтоженными, и мы их уничтожим. Но уничтожать их теперь, по-моему, не следует. Это повредит или может повредить делу нашей организации как инициативной силы на пути объединения крестьянских революционных сил против внешних и внутренних врагов революции, врагов свободы и независимости трудящихся от власти капитала и его кровавого детища государства. Это подчеркивал я друзьям своим. Мы должны серьезнейшим образом учитывать при подходе к практическим действиям против известных нам провокаторов. Многих моих друзей, крестьян, я не мог уже видеть. Одни были расстреляны, другие посажены в тюрьму, где они по закону немцев и гетманцев исчезали бесследно. Те же, кто остался в живых, были ограблены, чуть ли не еженедельно подвергались обыскам и избивались прикладами и шампалами. У оставшихся в живых крестьян я уже не замечал того энтузиазма, той сплоченности и веры в свои стремления, которыми они жили всего 2,5-3 месяца тому назад. Но это меня не особенно беспокоило. Я верил, что стоит только начать дело организации крестьян против их угнетателей, они восстановят и энтузиазм, и веру в себя, и в свое дело. К этому возрождению действия я стремился с особым подъемом сознания долга революционера-анархиста, вопреки анархистам, живущим в наше время одним только голым отрицанием. И скоро я при встрече и разговорах с крестьянами и крестьянками окончательно убедился в том, что весь их угнетенный и как будто безразличный вид — явление временное. Мы много говорили с крестьянами на разные темы. Между прочим, крестьяне рассказали мне подробно о вступлении немецко-австрийских и гетманских отрядов в Гуляйполе, о том, как их встречала буржуазия, наконец, о том, как вели себя и чем занялись эти поистине дикие контрреволюционные банды в Гуляйполе. В первую очередь, они нашли нужным отомстить мне, как организатору революционных сил района. Они оцепили двор моей старушки-матери, выгнали ее из дому и начали бросать бомбы в дом. Побили все окна, повырывали двери, нанесли соломы в дом и зажгли. Зажгли дом и все постройки во дворе: клуню, авин, сарай и хлев. Затем переехали к старшему моему брату-инвалиду мировой войны Емельяну Махно, который вследствие своей инвалидности он потерял глаз и был сильно контужен, всегда болен, активной роли в революции не играл. Они арестовали его и отправили в свою комендатуру. Хату и сарайчик сожгли, оставив жену его, мать 5 маленьких детишек, вместе с детками во дворе смотреть, как горит все, что они своим трудом долгие годы наживали. Жалкая хотенка, сарайчик, добричка. Так объезжали эти глупые изверги культурной Европы дворы всех крестьян, сыновья которых были активными революционерами и ушли в подполье, и жгли их дворы, грабя и насилуя. В эти же дни, по провокации социалистов, шовинистов, действовавших под предводительством агронома Дмитренко, поймали молодого славного революционера-анархиста из бедной еврейской среды Гореликом и зверски мучили его, ударяли его по яичкам, плевали ему в глаза, заставляли раскрывать рот и плевали в рот. При этом ругали его за то, что неподкупный еврей, и в конце концов убили этого славного юношу-революционера. Вскоре решили судьбу и моего брата. чтобы наиболее жестоко поиздеваться над ним, над его женой и маленькими детишками. Власти решили расстрелять его вблизи соседей, проведя его предварительно мимо его же двора. Снарядили 6 человек для исполнения казни над ним. Когда они приближались к двору, их увидели дети Емельяна и их мать. Дети постарше, увидев своего отца,